Вдруг она услышала, как он остановился позади нее. На своем плече она ощутила тяжесть его руки, нежной и вместе с тем властной. «Я думаю, — сказал он наконец, — что мы вернемся к нашему проекту. Вы мне окажете ценную помощь в некоторых работах. Что касается того, о чем просил вас господин герцог Отранский, ладно, будем продолжать, словно ничего не произошло». Марианна вздрогнула. «Как вы? Я хочу сказать, ваше сиятельство хочет, чтобы я продолжала? Естественно. Конечно, вы будете их показывать мне, прежде чем передавать Флоке. Мне льстит, что наверху хотят подробно знать, что творится в моем доме. Это значит, что император еще интересуется мною, раз он думает обо мне. Я надеюсь, что отныне ваши донесения станут более объемистыми. Однако...» Рука на плече Марианны незаметно стала тяжелой, как угроза. Но это длилось какое-то мгновение. Она снова стала нежной и, пройдясь по шее девушки, застыла на затылке. Марианна затаила дыхание. «Однако я вам, может быть, предложу оказать услугу другого порядка». Порывистым движением Марианна сбросила ласкавшую ее руку и, краснея от гнева, стала перед лицом князя. Она поняла, чего он хотел добиться от нее, какого рода услуг ожидал, без сомнения, взамен молчания и обещанной безнаказанности. Шантаж еще похлеще, чем у Фуше. «Не рассчитывайте на подобные услуги от меня!» — разъяренно вскричала она. «Я шпионила за вами, согласна, хотя в моих рапортах были только незаслуживающие внимания пустяки. Но не в вашей постели обрету я свободу». Талейран сделал гримасу и расхохотался. «Похоже, как говорит княгиня, вы теряете уважение в глазах. Фу, мадемуазель Малерус! Вот это мысли и слова, достойные вашего фальшивого имени. Я только хотел вас попросить иногда спеть для меня и моих друзей здесь или где-нибудь в другом месте». «Ах, только это, конечно, ничего больше. Вы очаровательны, дорогая Марианна. Вы позволите называть вас этим восхитительным именем, которое вам так идет? Но я никогда не ценил любовь женщины, сдавшейся перед чем-нибудь другим, кроме своего желания. Любовь — это музыка, невыразимый аккорд, а тело — только инструмент, несомненно, превосходнейший из всех. Достаточно одному из двоих не попасть в унисон, и вместо романса послышится скрип. Я питаю ужас к фальшивым нотам, так же, как и вы. Пусть ваше сиятельство простит меня», — пробормотала невероятно смущенная Марианна. «Я вела себя как дурочка и прошу извинить за это. Естественно, я буду счастлива сделать приятное вашему сиятельству. В добрый час и в знак нашего примирения и согласия протяните мне руку. Я пожму ее по примеру наших друзей-американцев, как это делается между людьми, нашедшими взаимопонимание и скрепляющими договор. Мне нравятся американские обычаи, хотя они часто слишком прямолинейны для нашего вкуса, но все равно хороши». Его улыбка была обезоруживающей. Марианна от чистого сердца вернула ее ему, застенчиво опустив дрожащие пальцы в руку князя, который их быстро пожал. «Я позову вас завтра утром, если вы не будете нужны княгине. К услугам вашего сиятельства». Короткий реверанс, и Марианна оказалась в галерее, немного изумленная, немного взволнованная, но с чувством невыразимого облегчения. Она слишком долго держала себя в узде. В ней накопилось слишком много злобы к Фуше, чтобы она могла удержаться от внешних проявлений радости по поводу перемены ситуации. Тем более она не могла избавиться от ощущения большей симпатии к аристократичному Талейрану, чем к хитрому, циничному Фуше. Ее кошмар закончился. Она больше не шпионка. Она могла спокойно предаваться уютной, богатой жизни, которую нашла здесь, посвящая себя главным образом музыке, ожидая, пока Госсек устроит, наконец, ее дебют певицы. Она слишком опоздала на урок. Госсек уже ушел. Но Марианна была так счастлива, что это ее почти не огорчило. Поднимаясь к себе в комнату, она напевала песенку, как вдруг ей вспомнился черный фиакр, следовавший за нею все утро. Ей захотелось проверить, там ли он еще. Спустившись по лестнице, по которой она только что поднималась, Марианна пересекла вестибюль, вышла во двор и направилась к калитке у главного входа, торжественно замкнутого амфитеатром двойных ионических колонн. Марианна отворила ее, выскользнула наружу, дошла до конца стены, и владевшая ею радость слегка померкла. Черный фиакр стоял за углом. Он стоял там же, и когда после полудня Марианна с княгиней и маленькой Шарлоттой поехали на прогулку по новой набережной, построенной над Сеной имперской администрацией. Что-то изменилось. Марианна заметила это в тот же вечер, когда, вернувшись с прогулки, госпожа де Талейран бросилась с усталым вздохом в кресло и заявила: «Мы принимаем сегодня вечером, как вы знаете, малютка, но я слишком устала, чтобы спуститься вниз. Я останусь у себя». Но что скажет его сиятельство, если госпожа-княгиня не появится на приеме? Сиятельная дама меланхолично улыбнулась. «А ничего. Его сиятельство превосходно обойдется без меня. Я даже могу утверждать, что он будет вполне удовлетворен». Марианна почувствовала внезапный прилив сострадания к ней. Впервые она услышала в голосе княгини горечь, а ведь с тех пор, как она попала в дом, девушка каждый день замечала, какую ничтожную, чисто декоративную роль исполняла та в обители ее супруга. Талейран обращался с женой учтиво, но не больше. Он интересовался ее здоровьем и другими обычными делами повседневной жизни. Все остальное он приберегал для многочисленных женщин, постоянно окружавших его шуршащим, благоухающим эскадроном. Госпожа де Талейран, похоже, довольно хорошо приспособилась к такому положению вещей, поэтому ее сегодняшняя меланхолия удивила Марианну. Не было ли обычное безразличие просто маской, скрывающей болезненную рану? Она еще больше удивилась, когда княгиня добавила, что обойдется этим вечером без нее и что она должна приготовиться к появлению в салоне после обеда. «Без госпожи княгини?» «Да, без меня. Князь пожелал, чтобы вы спели. Сегодня вечером будет выступать знаменитый чешский пианист Душек в ансамбле с орфистом Нидерманом и скрипачом Либоном. Вы дополните концерт». Перспектива выступать с таким блестящим трио не особенно обрадовала Марианну. Она еще не была достаточно уверена в своем голосе и таланте, несмотря на ежедневные уроки Госсека и его горячее одобрение. Вместе с тем, выступление на таком представительном приеме могло быть для нее очень важным. Единственное, что ей нужно было сделать, это предупредить Госсека, чтобы вместе выбрать репертуар. В любом случае, ей было ясно, что приказ пришел сверху, и не может быть речи об отказе. Начало действовать соглашение, заключенное между нею и Талейраном. Оставалось только подчиниться, даже если в глубине сердца она нашла, что князь действительно не терял времени, чтобы использовать ее. Около 11 часов вечера Марианна вышла из комнаты, чтобы направиться в большой зал. Было время, когда съезжались приглашенные, отсутствовавшие на обеде, и когда начался официальный прием. Уже несколько минут, как со двора и с улицы, стали доноситься шум карет, звон мундштуков, оклики кучеров и лакеев. Этот шум заглушал пение скрипок, доносившееся снизу. Проходя мимо высокого зеркала, Марианна улыбнулась и остановилась. Несмотря на то, что этот вечер не вызывал у нее особенного энтузиазма, она чувствовала себя в своей тарелке. Платье фисташкового цвета сидело как влитое, только очень глубокое декольте с пучком фиалок в ложбинке немного смущало ее. Едва не на грани благопристойности, оно почти полностью открывало грудь, позволяя видеть ее нежные очертания и золотистую кожу. В руках, затянутых в длинные лиловые митенки, Марианна держала ноты романса, которые она сейчас будет петь. В высоком шиньоне из блестящих локонов, увенчивавшем ее голову, фиалки переплетались с зелеными лентами. Одетая таким образом, Марианна признала себя красивой. Это открытие она сделала в Париже, у Леруа, и в этом утонченном доме, где ее красота расцвела. До сих пор она не сознавала этого, хотя и видела, что возбуждает желание у мужчин, но теперь она была уверена. Может быть, потому что такой человек, как Талейран, сказал ей это. Он научил ее, так сказать, присмотреться к себе, и это новое удовольствие ей еще не надоело. Она немного постояла перед зеркалом, упиваясь сияющим и нежным светом свечей. Зеленые глаза сверкали, влажные губы блестели, но внезапно Марианна вздохнула. Как она была бы счастлива, если бы в прошлом году выглядела такой красивой! Может быть, тогда Франсис полюбил бы ее, а не ее богатство. Может быть, они познали бы подлинное счастье. Но Франсис мертв, и это блистательное отражение — только призрак Марианны де Сельна, проскользнувший в чужую душу, чье тело в полном цвету уже стало телом женщины с пустотой в сердце. Тем не менее, надо было бы любить и быть любимой, открывать влюбленным взглядом мужчин эту бесполезную красоту. Марианна увидела в зеркале, как приоткрылись ее губы, имитируя поцелуй, и она закрыла глаза, охваченные невыразимым томлением. Но тут же, вскрикнув, открыла их. Чьи-то руки схватили ее сзади, а к затылку приник жадный горячий рот. В зеркале она увидела себя пленницей неизвестных дрожащих рук и темноволосой, завитой головы, прятавшейся у нее за спиной. Она боролась решительно, со сжатыми губами, чтобы не закричать, и в конце концов разорвала объятия и дала обидчику такого мощного тумака, что он сделал бы честь любому мяснику с центрального рынка. Дерзкий незнакомец отлетел к железной кованой балюстраде лестницы и растянулся на полу. Только теперь Марианна узнала в нем господина Феркока, воспитателя Шарлотты. «Как? Это вы? Что на вас нашло? Уж не тронулись ли вы умом? Я думаю, ох, после этого все возможно. Я потерял голову, а также мои очки. Боже, вы их не заметили? Я вижу вместо вас какой-то зеленый туман. О, какой я все-таки неловкий! Вам только и осталось сожалеть об этом», — одобрила Марианна, чувствуя невероятное желание расхохотаться. С прищуренными глазами и хлопавшими по воздуху руками он вызывал смех, а не беспокойство, и казался совершенно оглушенным и безобидным. У золоченого основания консоли Марианна заметила блестевшие очки. Она подобрала их, убедилась, что они не разбились при падении, и оседлала ими нос воспитателя, участливо спрашивая: «А как теперь? Вы видите лучше?» «О, да! О, благодарю! Как вы добры! Как вы... Как я глупа, хотите вы сказать?» «Я ответила добром на зло, мой дорогой господин. Не изволите ли вы объяснить, что означает это нападение?» Вместе с очками к Феркоку вернулись одновременно и его уверенность, и смущение. Он сутулился и опустил голову. «Прошу прощения, мадемуазель Малерус. Как уже было сказано, я потерял голову. Вы смотрели на себя в этом зеркале и были такой прекрасной, такой сияющей, такой похожей на ту, что я вижу в сновидениях». «Вы видите меня во сне?» — спросила она с невольным кокетством. «Часто, но недостаточно для меня. Я хотел бы видеть вас каждую ночь, ибо ночью вы благосклонны ко мне, вы приходите, и я позволяю себе такие вещи во сне. Я подумал, что сон продолжается». В его голосе было столько тепла и страсти, что обезоруженная Марианна улыбнулась ему. Если бы не постоянно приниженный робкий вид, его можно было бы назвать симпатичным. За маленькими стеклами очков красивые глаза, такие покорные, слишком покорные, глаза верного пса, но не любовник. Все глаза, склонившиеся к ней, были властными, требовательными. Франсис обладал ледяным взглядом. Жан Ледрю — свирепым. Тот наглый американец, который думал купить ее, взглядом хищной птицы. Ни у кого из них не было таких ласковых глаз, отяжелевших от невысказанной нежности, перед которой слегка смягчилась ее недоверчивость к мужчинам. Он робко спросил: «Вы прощаете меня? Вы не сердитесь на меня?» «Да нет же, я не сержусь. Ведь вы не виноваты, что любите меня». Это был не вопрос, а утверждение. Этот славный малый любил ее, она не сомневалась. Он не смотрел бы на нее так, если бы хотел только обладать ею. Это было новое ощущение, довольно освежающее. К тому же в ответ на ее слова глаза молодого человека заблестели. «О, вы все поняли. Вы знаете, что я люблю вас. Нетрудно догадаться. Но я узнала об этом только сейчас. А вы, может быть, когда-нибудь... Вы хотите знать, не полюблю ли я вас когда-нибудь?» Улыбка Марианны была печальной. «Вы думаете, я могу сказать подобную вещь? Вы хороший, и я надеюсь, что мы сможем стать друзьями, но любовь... Я даже не знаю, способна ли я еще любить». Очень тихо он спросил: «Вы уже любили?» «Да. И с тех пор в моей жизни только скорбь и сожаление. Так что будьте добры, никогда не говорите мне о любви». «А он?» — прорычал с внезапной яростью Феркок. «Он никогда не говорит вам о любви». «Он? Кто он? Князь?» «Я близорукий, но с очками вижу хорошо. Я видел, как он на вас смотрит своими холодными глазами, глазами змеи». Марианна подошла к воспитателю и ласково погладила его по щеке. «Они не такие уж пылкие, глаза змеи, как мне кажется. Не говорите глупости, друг мой. Взгляды князя ничего не значат, а для меня еще меньше, чем для других». «Однако мне кажется, что вас прислали скорее для него, чем для княгини». Рука Марианны бессильно упала на зашелестевший тюль платья. «Вот так!» Снова она позволила поймать себя. Но теперь ее ввела в заблуждение наивность этого юноши. Может быть, потому что она сама мучилась подозрениями касательно задних мыслей Фуше в отношении ее. Она понимала, что кроме графини де Перегор, которая знала приблизительную правду, все, видевшие ее в этом доме и более-менее знакомые с его хозяином, не сомневались в том, что днем она, возможно, занята с княгиней, а уж ночи должны принадлежать князю. И ей надоело, даже больше, чем надоело, всегда быть той, кем она в действительности не являлась. Это невыносимо, в конце концов, и этот не лучше других. Обеспокоенный ее молчанием, Феркок хотел продолжить разговор, но она жестом остановила его. «Нет, больше ничего не говорить. Мне надо спуститься вниз, и времени у меня нет. Знайте только одно. Что бы вы ни думали, я здесь не ради князя. Доброй ночи, господин Феркок». Он попытался еще задержать ее. «Мадемуазель, Еще минутку, если я вас обидел. Но Марианна уже не слышала его. Момент неожиданной близости прошел. Нагнувшись через перила, он наблюдал, как она скользила по лестнице, стремительная и легкая, как радужная тень, не понимая, что, сердитая больше на самое себя, чем на него, Марианна убегала от того образа, в котором ее хотели представить, и от своей собственной слабости. Эта неожиданная любовь могла быть приятной и безмятежной. Зачем же он растоптал ее свежесть оскорбительным подозрением? Неудачник? Неужели мужчины делятся только на три категории — циники, грубияны и неудачники? Неужели никогда не встретить того, кто будет совсем другим? Затянутый в белое лакей отворил перед нею вделанную в панель большого зала дверь, избавлявшую от необходимости проходить через парадный двойной вход. Волна света, тепла, аромата духов и музыки ударила в лицо девушки. Под бесконечными свечами гигантских хрустальных люстр, украшенный большими букетами тюльпанов цвета зари, привезенных ранним утром из валенсийских оранжерей, зал сиял во всем своем блеске. Шум веселых разговоров, подчинявшихся ритму небрежных взмахов вееров и шорох шелковых шлейфов по коврам, наполняли его, заглушая невидимые скрипки. Платья, бриллианты сверкали. На фоне белой формы русских или австрийцев, подтверждавшей европейское гостеприимство князя, Марианне бросился в глаза расшитый золотом красный мундир маршала империи, и она узнала львиную голову Нея, герцога Эльшингенского. Она также увидела полулежащую в шезлонге герцогиню Курлянскую в розовом тюрбане с эгретами и сидящую перед высокой худой женщиной, болтливой графиней Кельманзек Доротею де Перегор, сделавшую ей дружеский призывный знак. И, наконец, прямо перед собой Талейрана, наблюдавшего за ее приходом. Ее взгляд, привлеченный вначале князем, величественным и мрачным в черном фраке, увешанном иностранными орденами, незаметно перешел к другой темной фигуре, еще более высокой, стоявшей рядом и, похоже, помогавшей князю принимать гостей. Мужчина внимательно вглядывался в нее. У него было худое лицо с профилем ястреба, смуглая кожа, сверкающие синие глаза. Кровь забилась в висках Марианны, во рту пересохла. Пальцы впились в свиток с нотами. Она узнала Язона Бофора. Первой реакцией Марианны было бежать со всех ног. Но здравый смысл пробился сквозь охвативший ее ужас и одержал верх. Она не имела права бежать. Это было бы возможно, если бы ни Бофор, ни князь не заметили ее, но оба они пристально смотрели на девушку. Необходимо остаться. Чувствуя, что она не может и шагу ступить в их сторону, Марианна свернула к графине де Перегор, продолжавшей подзывать ее. Ей настоятельно требовалась передышка, чтобы немного собраться с мыслями. Юная Доротея встретила ее с излишне горячей симпатией, возможно, желая этим удивить окружающих. «Присаживайтесь к нам, Марианна. Мы как раз перемываем косточки всем, кто попадет нам на зубок. Это очень забавно». Марианна вымученно улыбнулась и машинально сказала, думая о другом: «Не дай бог, мадам, стать вашей мишенью. А о ком речь?» «Об императоре, конечно». Ходят все более упорные слухи, что он женится на эрцгерцогине. Он уже якобы занят учреждением нового двора, и мне предназначено место придворной дамы. Что вы об этом думаете? Что ваше происхождение, госпожа графиня, позволяет вам занять самую высокую должность. А вам она нравится? Боже, как мучителен этот пустой разговор! Но надо за любую цену выиграть время, чтобы найти выход. Доротея де Перегор громко еще по-детски расхохоталась, но тут же оборвала смех. Откровенно говоря, нет. Конечно, я не вижу никаких препятствий службе одной из Габсбургов, даже если она настолько глупа, чтобы выйти замуж за людоеда, но у меня нет ни малейшего желания жить в ближайшем окружении Наполеона. Достаточно уже этих ужасных вечеров в Тюильри, от которых нельзя избавиться.